день одно и то же, шум и суета. То же самое, что было 300 лет назад. Тех же самых интересов мелочная суть. Видимо, с такой дороги нам не повернуть. Хочет быть красивым, сильным и крутым. Много денег, власти, славы, Богом избранным. В этой бесконечной гонке забывают всех. Цель оправдывает средства, если есть успех. Этот мир несовершенен, всем не угодить. Делай то, что должен делать, будь кем должен быть. Понятной схеме правила свои. Загребай себе побольше, где дают, бери. Думать тут не важно, важно потреблять. Логику такую мне не понять. Этот мир несовершенен, всем не угодить. Делай то, что должен делать, будь кем должен быть. Несовершенен, всем не угодить. Делай то, что должен делать, будь кем должен быть. И не важно, кто ты, плотник или терапевт. Всем одна дорога в землю, исключений нет.